вдруг стало известно, что Каракозов тайно исчезал из Москвы в конце января и конце февраля. Члены Центрального комитета приступили с расспросами к Ишутину, а тот отнекивался, и неясно было, знал ли сам, куда и зачем уезжал Митя. Но приехал Худяков и огорошил известием: Каракозов в Петербурге, готовится и убийство. Решено было вернуть его. Рассудили, что без должной подготовки он и дело провалит, и может погубить организацию. Отрядили в Петербург Ермолова и Страндена. Первое дуновение смерти коснулось юношей, и многие ощутили его. До сих пор все казалось игрой. До сих пор все виделось в романтическом свете, как шиллеровские разбойники на сцене малого театра, где в главных ролях оказались они сами. Но исчезновение Мити и уклончивость Ишутина заставили иных членов Центрального комитета заволноваться. Простые члены организации ни о чем не догадывались. Ермолов и Страндан прямо с московского вокзала отправились на поиски, последовательно обходя Невский и ближние улицы. Весь день бродили они по городу, перекусив лишь однажды. Каракозова встретили уже к вечеру, там, где не искали, в самом центре Дворцовой площади. Чтобы не привлекать внимание полиции, сразу шли к адмиралтейству. Каракозов сначала отнекивался на все их вопросы, а потом сказал: «Я хочу поступить на завод и заняться пропагандой среди рабочих». «Так ли, Митя?» — заглянул Ермолов ему в глаза. Видно было, что лжет, а лгать не умеет. И тогда тот признался, что давно замыслил убить царя. В январе ездил просто посмотреть, как и что вокруг Зимнего дворца, а в этот раз прикинул три варианта. Утром во время прогулки опасно, народа мало, всякий виден, полиция смотрит во все глаза. Днем возле летнего сада тут удобнее, хотя гуляет не каждый день. Или отложить до лета и попробовать в Петергофе. Там в парке такие заросли есть, ему один извозчик рассказывал. Митя был непривычно многословен, и потому Ермолов невольно заподозрил, что за видимой откровенностью тот хочет скрыть свой истинный замысел. Оба принялись отговаривать Каракозова и добились от него честного слова, что он ничего не предпримет и скоро вернется в Москву. Каракозов действительно вернулся в Москву. На гневные упреки и дружеские уговоры Ишутина он отвечал молчанием, а потом огорошил двоюродного брата известием, что давно познакомился с доктором Кобылиным, от которого узнал о существовании в Петербурге партии конституционалистов, за которой стоит великий князь Константин Николаевич, и вот его бы возвести на престол. Тут голова закружилась у Ишутина. — Да верно ли ты узнал, Митя? Может, это слух один? — Я понял, что великий князь стоит во главе народной партии, желающий доставить народу материальное благосостояние и свободу самоуправления на более широких началах, чем те, на которых построены конституции других европейских наций. Ай да Тихоня! И Шутин поверил сразу. В голове его стала складываться новая комбинация. За великим князем, безусловно, стоят полки гвардии, а это реальная сила, дело остается за малым. И тут Митя действительно может пригодиться. Но почему раньше Кобылин ничего не рассказывал? Он подступил к Каракозову с расспросами. Тот отнекивался, что страшно устал и хочет спать. Тут же, не раздеваясь и не сняв сапоги, завалился на диван, свернулся и закрыл глаза. На миг вздрогнул, потрогал что-то на груди и опять успокоенно закрыл глаза. Во внутреннем кармане был спрятан яд, который ему дал доктор Кобылин, но об этом он не сказал брату. Успокоенный, возбужденный безмерно, Ишутин отправился в кабинет обдумывать новые планы. Обыкновенно государь гулял в летнем саду между тремя и четырьмя часами пополудни. С недавних пор он стал приезжать один. В коляске в ногах лежала черная мохнатая собака. В саду он делал несколько туров, с гуляющими приветливо раскланивался, со знакомыми разговаривал, не раз принимал прошения от простолюдинов и выслушивал их просьбы. У ворот на набережную постоянно находился наряд городовых, и, как правило, собиралась группа любопытствующих, человек 20-30.